Глава 49. Я толком не понимала, как сейчас себя вести с Брантом. Ведь не знала, как он воспринял ту ситуацию с ядом. Может, решил, что я хотела его травить, но я хотела показать, что не являлась врагом, поэтому села на край кровати и своей ладонью сжала его. Сейчас обездвиженную. Брант был все таким же напряженным, а я все не могла отречься от мысли, что мне больно смотреть на него такого, слабого и сейчас уязвимого. Оборотень еле ощутимо пошевелил рукой. Кажется, хотел убрать мои ладони, и интуитивно я ощущала, что он желал, чтобы я ушла. Но я уходить не собиралась. Очень долго сидела рядом с ним и все так же держала его ладонь в своей, хоть и чувствовала стену, которую он сам выстроил между нами. От нее так сильно веяло отчуждением. Немного позже стражники принесли еду, суп. Сказали, что Вайл добавила туда лечебное зелье, и Бранту нужно было его съесть. «Брант, тебе нужно поесть», — сказала ему после того, как стражники ушли, и мы с оборотнем остались наедине. Я понимала, что эта ситуация была невыносимо дикой. В последний раз, когда я пыталась накормить оборотня, он чуть не умер. Наверное, я сама стала недоверчивой, поэтому на этот раз с помощью рун проверила еду. К счастью, никакой опасности в ней не заметила. «Брант, в этой еде лекарство. Поешь, и тебе станет лучше». Понимала, что оборотень меня не слышал, но все равно пыталась с ним разговаривать. Поднесла ложку к губам Бранта, но он их не разомкнул. Есть не собирался, лишь еле заметно нахмурился. Я была уверена, что Брант любого своего врага растерзает на куски. В данное мгновение его врагом была я, та, которая предала, пыталась убить, но я не чувствовала в нем злости, направленной на меня, скорее кромешную пустоту и холод. Но он стал таким же, как в момент нашей первой встречи. Нет, даже хуже. Я наклонилась к нему и своими губами прикоснулась к его, после чего прошептала. «Я не пыталась тебя отравить, не подсыпала тебе в еду яд, но он меня не услышал. Мне казалось, что если бы мог, выставил бы за дверь». Я шумно выдохнула и с ногами забралась на кровать, после чего отпечатала на ладонях руны, ими коснулась торса Бранта. Сейчас не только лечила его, но и передавала оборотню свою энергию и силы. Не знала, примет ли их тело Бранта, но очень старалась, отдавала ему частичку себя. Ладони покалывала от тепла. Постепенно я начинала ощущать усталость, но продолжала передавать Бранту свои силы, ведь видела, что его кожа принимала более привычный цвет и уже не была такой бледной. Значит, то, что я делала, помогало. Я остановилась лишь в тот момент, когда полностью обессиленная упала на кровать. С трудом, но немного ближе подползла к Бранту и легла около него. Шумно дышала и чувствовала себя опустошенной. Закрыла глаза и практически заснула. Я не знала, сколько проспала, но когда проснулась, чувствовала себя намного лучше. Увидела, что глаза у Бранта закрыты, но понимала, что он не спал. Этот оборотень никогда не спит. Я села на кровати и, отпечатав руну на ладонях, опять начала передавать ему свои силы, накопившиеся во мне во время сна. Наверное, Брант не понимал, что я делала, но я вновь отдала всю свою энергию. Немного позже, полностью обессиленная, на подрагивающих ногах поплелась в госпиталь. Хотела взять настоек, которые помогут вернуть мне энергию. К этому месту меня по приказу Одина сопровождала стража. Мужчины остались около двери, чтобы не нарушать покой больных, а я зашла в палату. Рейна, брата Кины, заметила сразу. У него очень светлые, практически белые волосы, из-за чего Иргит выделялся. Сейчас обнаженный по пояс сидел на одной из кроватей. Как я поняла, он еще не полностью пришел в себя после драки с Брантом, и в данное мгновение лекарь делал оборотню перевязку. Рейн был одним из главных подозреваемых, но поскольку около открытой двери стояли стражники, и в палате находилось еще несколько человек, опасаться мне было некого. Я пошла к шкафам с настойками, и когда проходила мимо Рейны, лекарь как раз отошел, и парень сказал мне. «Пройдешь мимо и даже не скажешь привет?» Я остановилась и обернулась к Рейну. «А ты жаждешь общения со мной? Ты ведь ненавидишь моего учителя за то, что он прогнал тебя. И ты должен понимать, что я приму его сторону». «Прогнал меня?» Рейн еле заметно приподнял бровь. «Мы с Киной сами решили уехать». «Я уже знаю, что ты с одной девушкой хотел сделать что-то ужасное. Учитель остановил тебя и прогнал». Рейн издал несколько смешков, будто услышал что-то очень забавное. «Что за ересь, Амбер? Что же такого ужасного? И с кем я собирался сделать свои 17 лет?» С губ парня исчезла улыбка. «Я узнал, что твой учитель держал меня и кинул у себя для короля, как заложников, чтобы в подходящий момент воспользоваться нами против нашего дяди. Только когда пришел этот момент, Король понял, что нашему дяде плевать и на меня, и на мою сестру. Тогда Эдергару уже не было от нас пользы. Он сказал, что мы можем валить». «Это ты несешь чушь, Рейн», — прошипела сквозь стиснутые зубы. «Мастеру не нужна польза, чтобы делать кому-то добро. И тем более он просто так не говорил бы вам уезжать, этим обрекая на ужасную жизнь обреченных оборотней без стаи. К тому же учитель никогда не спешил выслужиться перед королем и подобные задания от него не взял бы». «Наивная Мили», — Рейн качнул головой. «Эдергар и добрые дела несовместимы, он еще и лжец, раз соврал тебе про меня и Кину. А ты глупая дурочка, смотрящая на него сквозь розовую пелену». «Очень интересный разговор», — саркастично бросила, после чего развернулась и подошла дальше к шкафам. Идти на лживые провокации Рейна не собиралась. Я взяла настойку, которую хотела, и вышла из госпиталя. Но слова Рейна все не давали мне покоя. Нет, я не собиралась придавать веру в мастера и считала, что врал Иргит. Но против воли начала вспоминать, каким ранее был Рейн. Настоящая заноза в заднице. Но во всем остальном самый обычный парень. Меня называл глупой, часто бросал едкие фразы. Но помимо этого никогда не обижал и каких-то плохих поступков не совершал. Еще, даже если Эдергар не врал, мне не нравилось, что он в список подозреваемых вписал так много людей. Это сильно замедляло поиски врага, хотя он мог сократить этот список, делая его по критериям и подозрениям. Почему меня именно сейчас похитили? Такой длинный список тянул время. И я вспомнила, что мастер говорил про Бранта и Аарона, что лучше бы он умер еще в детстве. И я все никак не могла понять, откуда ему было известно, что Бранта пытались убить. Еще и такие подробности. Вряд ли король позволил распространению этой информации. Я мотнула головой, отрекаясь от этих мыслей. Хотела найти Эдергара и поговорить с ним, пересказать слова Рейна, ведь оборотень врал. Явно пытался настроить меня против мастера. А этому должна была быть причина. Насколько бы ни искала учителя, сейчас найти не могла. От всех этих размышлений на душе было как-то гадко, неспокойно. Ноги сами отнесли меня обратно в спальню Бранта. Я выпила зелье и поставила бутылочку на стол, после чего взобралась на кровать и легла рядом с Брантом, положив голову на его плечо. Наверное, это странно, но рядом с ним мне сразу стало легче. Казалось, что сейчас хоть весь мир мог рушиться. А мне все равно будет спокойно, ведь рядом он. За Брантом не было скрытых умыслов, и почему-то я сейчас была уверена, что только на него одного могла полагаться. Он не предаст. Вот только это спокойствие не было обоюдным. Я все еще ощущала преграду, которую между нами поставил Брант. И его желание, чтобы я убралась прочь, мне уже стало казаться, как только он сможет, сразу вышвырнет меня из своей спальни. И вновь паршиво стало от этих мыслей, но в тот же момент так невыносимо хотелось поцеловать Бранта. Я привстала на локте и губами коснулась его скулы, щеки, подбородка, а потом губ. Он зло рыкнул, а я на это не обратила внимания. Немного неловко и неумело, но продолжала целовать. Чтобы было удобнее, рукой коснулась торса. Поймала себя на стыдливой мысли, что хотелось ладонью провести по каждому кубику пресса, кончиками пальцев очерчивая стальные мышцы, но я стеснялась и поэтому не смела. Увидев, как Брант приподнял один уголок губ в раздраженном оскале, вспомнила про слова Вайлы, то, что близость помогала, точнее секс. Сейчас просто целовала Бранта, а в нем уже появлялись эмоции, и он казался более живым. Правда, эмоции для меня не самые хорошие, но для начала уже это было хорошо. Секс мог помочь Бранту восстановиться. Я это понимала, но так сильно смущалась при мысли, что мне нужно это сделать. Легче было, когда в этих делах Брант и Аарон делали первые шаги и всю инициативу брали на себя. Я же просто плыла по течению. И сейчас терялась, просто не знаю, что делать и с чего начать. В итоге я решилась. Сделала несколько глубоких вдохов и старалась не сгореть от смущения. Села на кровать, после чего полностью стянула с Бранта простынь и отбросила ее в сторону. Солгу, если скажу, что не пользовалась моментом, сейчас скользила взглядом по телу Бранта, рассматривала. Я бы даже сказала, что любовалась. Красивый. У него крепкое, подкачанное тело, от которого даже сейчас исходила сила. Мне казалось, что я могла вот так часами сидеть и просто смотреть на оборотня. И сейчас впервые видела невозбужденный член. Коснулась его кончиком указательного пальца и краем глаза заметила, что его рука дернулась. Я подняла взгляд и посмотрела на лицо Бранта. Брови сдвинуты, на переносице и зубы стиснуты. Наверное, в это мгновение он особенно сильно хотел вышвырнуть меня из спальни. Вот только член у него начал твердеть лишь одного моего касания. Тело оказалось честнее. Я встала с кровати и начала снимать с себя одежду. Не раздумывая и не сомневаясь, просто делала. Оказавшись полностью голой, вновь забралась на кровать и в ладони сжала член Бранта, начиная неторопливо водить по нему пальцами. Толком не знала, как правильно это делать, и думала, что сейчас точно позорилась своими неумелыми прикосновениями, но его похоть с каждым мгновением твердела все сильнее. Немного осмелела и, наклонившись, прикоснулась своими губами к его, постепенно опускаясь поцелуями все ниже. Очень сильно заморачивалась, все думала, что, наверное, делала что-то не так и выглядела очень нелепо по сравнению с другими девушками, которые были у Бранта. Была хуже них. Но при этом видела, как оборотень реагировал на меня. То, что от моих неуклюжих поцелуев мышцы превратились в сталь, член казался каменным, большим и твердым, возбужденным до предела. И я сама от этого начинала ощущать духоту и жар, щекочущие всплески, которые пробегали по всему телу и собирались внизу живота. Из этого немного поерзала и прикусила губу. Немного сильнее ладонью сжала его член и приподнялась. Я все еще была полностью неумелой и просто не знала, что еще можно делать. Поэтому села Бранту на бедра, по обе стороны от него коленками упираясь в матрас. Царапинки на них начала пощипывать, но сейчас я на это не обращала никакого внимания. Теперь, когда сидела в таком положении, еще более отчетливо понимала, что член у него очень большой и совершенно не могла осознать, как он ранее помещался во мне. Прикусила кончик языка, после чего немного привстала и прислонила его возбужденную плоть к своему лону. Одно лишь касание, и внизу все заискрилось и начало ныть, а его член дернулся. Немного поерзала в таком положении, после чего начала опускаться, очень медленно, буквально миллиметр за миллиметром. Очень неуверенно, но сразу же ощущая приятную наполненность и распирание. Упираясь ладонями в торс Бранта, постепенно двигалась в очень неторопливом темпе. Но даже так брала его в себя максимум наполовину, если не меньше. Не знаю почему, может даже вопреки тому, что у нас уже была близость, будучи полной неумехой в интимном плане. Сейчас немного опасалась опускаться полностью. Да меня и так все устраивало. Несмотря на то, что член оборотня даже наполовину не входил в меня, мне все равно казалось, что он невыносимо глубоко. Только, судя по всему, все это не устраивало Бранта. Я подняла взгляд и посмотрела на его лицо. Полностью белые глаза казались жуткими. Но меня не пугали и совершенно не отталкивали. Сейчас Брант очень сильно сжимал зубы и казался мрачным. Но при этом его грудь вздымалась от глубоких рваных вдохов, которые он делал носом. И на коже выступили капельки пота. Он приподнял правую руку, но уже вскоре она вновь упала на кровать. Учитывая, что до этого оборотень вообще не мог двигаться, но это был прогресс. И он вновь пытался приподняться или куда-то дотянуться рукой, но не получалось. А потом хрипло рыкнул и через силу сделал резкое движение бедрами, немного приподнимаясь этим, входя в меня слегка глубже. Я простонала от немного более глубокого прикосновения и наконец-то поняла, что сейчас происходило с Брантом. Его раздражало, что он ничего не мог сделать, даже нормально пошевелиться. А я, неумелая девчонка, будто издевалась над оборотнем, впуская его в себя даже не наполовину, двигаясь невыносимо медленно. Я ощущала, что он хотел иначе. Взять все в свои руки, сильно и мощно оттрахать. Да, именно так. Не заняться сексом или любовью. Сейчас он желал именно оттрахать, но не мог этого сделать. Из-за этого все пытался приподняться, но, отрываясь спиной от кровати лишь на пару сантиметров, вновь падал обратно, пока полностью не выбился из сил. Шумно дышал, и мне казалось, что сейчас Брант мысленно очень сильно матерился. Строил планы, что сделает со мной, когда к нему вернутся силы. Я смотрела на оборотня, но продолжала двигаться так же медленно и впускала его в себя еще меньше. Все еще дразнила, ведь нравилась его реакция и то, что Бранд хоть и совсем понемногу, но приходил в себя. Наверное, все еще думал, что я его отравила. Но позже, когда он сможет слышать, я и все остальные, кто знал об этом случае, объяснят, что это не так. А пока мне хватало и того, что оборотень вновь реагировал на меня, причем сильно. Каждое мое движение как отдельная вспышка ощущений. Яркое и острое. Дурманящее. Щекочущее все тело и прогоняющее по низу живота импульсы, которые с каждым мгновением все сильнее тянули, покалывали. Наверное, я была даже рада, что Брант меня сейчас не видел, ведь в таком случае точно сгорела бы от смущения. А так, в какой-то момент расслабилась, отпустила себя и упала в туман, уже давно обволакивающий сознание. Чувствуя, как горело тело, все насаживалось на возбужденную плоть оборотня, медленно и не торопясь пропитывалось каждым ощущением, пропуская его через себя. Наверное, сейчас казалось той, которой дали что-то новенькое, и оно это вовсю испытывало. Пыталась распознать, можно сказать, что играла с членом оборотня, дразнила. И мне казалось, что Бран сейчас меня готов убить, только все еще не мог нормально двигаться. Шумно дышал и еще сильнее сжимал зубы, а я ощущала, как бешено его сердце билось под моей ладонью. В какой-то момент я все же начала опускаться ниже и брать его в себя глубже, вместе с этим ускоряя темп. Наверное, к этому времени мы вдвоем уже были на пределе, и то, что все это время манило к себе остротой и безумным наслаждением, захлестнуло с головой. Я задрожала и, не сумев сдержаться, простонала, чувствуя, как член Бранта запульсировал во мне. На какое-то время будто бы попала в вакуум. Потерялась в ощущениях и не могла даже нормально дышать. А потом упала на кровать рядом с ним и свою ладонь положила на его плечо. Мне было хорошо. Но это спокойствие не продлилось долго. В дверь внезапно постучали, и стражник сообщил, что я должна явиться к Эдергару. Мужчина сказал, что это срочно. И все это время он не прекращал стучать в дверь, будто подгонял меня. Я быстро вскочила с кровати, не менее быстро привела себя в порядок, после чего оделась и пошла к двери, но остановилась перед ней, вернулась к Бранту и поцеловала его. «Я скоро вернусь». Не знаю, почему сказала это, понимала, что оборотень все равно меня не слышал. Уже после того, как вышла в коридор, спросила у стражников. «К чему такая спешка?» Мужчины вместо ответа сказали идти за ними. У меня появилось нехорошее предчувствие, из-за которого насторожилась, когда меня завели в какую-то комнату, в центре которой находился массивный стол со стульями. Я тут же оглянулась. Увидела Эдергара. Он стоял около камина и сейчас казался очень мрачным. Но больше внимания привлекли громоздкие мужчины, на которых виднелись массивные доспехи. Всего мужчин было 7. Тот, который стоял около моего учителя, стоило мне войти в комнату, обернулся, посмотрел на меня и сказал: «Амели Амбер, мы прибыли по указанию нашего лорда Дрейка Арга. Он хочет видеть свою невесту. Нам приказано доставить вас к нему».